Глава 5. Эва. «На что ты надеешься?» — спросила я. «Я ни за что не отдам тебе свою невинность. А если ты сорвешь ее силой, сразу же обращусь в полицию с заявлением и подключу связи отца», — добавила храбро. «На самом деле я не думала, что отец стал бы вмешиваться и светить своим именем, тем более сейчас, когда он занял видный и очень прибыльный пост в городской администрации при самом мэре. Большие связи, длинные руки, идеальная репутация. И грязный секрет в виде внебрачной дочери от бывшей любовницы, которой на тот момент не исполнилось 18, мама как-то проболталась, что она сама добавила себе возраста и всегда выглядела опытнее и старше, чем была. Но разве это меняет суть дела? Кто станет копаться в таких нюансах? Факт есть факт. У него в прошлом была связь с несовершеннолетней. Забеременев, мама дотянула так, чтобы нельзя было сделать аборт. Мама считала, что состоятельный любовник бросит ради нее семью. Но кое в чем она просчиталась. Отец, узнав ее настоящий возраст, был зол за обман. Он мгновенно оборвал связь и откупился солидной суммой. По сути, он и продолжал платить за молчание, чтобы моей языкастой и деятельной мамочке не пришло в голову вынести ссор из избы и гробить его семью и карьеру. С ее нынешними связями и возможностями развести грязь и забить гвоздь в крышку гроба было бы проще простого. Не думаю, что это сошло бы ей с рук. Но возможность испортить жизнь моему отцу у мамы имеется. Поэтому она использует это в свою пользу. Все мои нужды обеспечивались из его кармана. И эти странные и болезненные недоотношения продолжают тянуться по сей день. Тяжело быть чьим-то грязным секретом. «Твой батя — видная шишка?» — поинтересовался Адам. «Впрочем, можешь не отвечать. Плевать, кто он такой. Могу сказать лишь то, что зря ты думаешь обо мне в таком ключе. Скорее, наоборот, мне придется писать заявление на тебя». «За битую машину?» «За нападки на мой член. Один раз попробуешь, оторваться не сможешь», — самоуверенно заявил мужчина. «За битую машину?» «За желание объездить монстра, взять его под корень. Хороший член как наркотик. Попробовал один раз, подсаживаешься навсегда. За мной дамочки вьются толпами, и ты тоже станешь одной из них». «Хороший член как наркотик? На своем собственном опыте говоришь?» — ляпнула я. Мужчина плотно сомкнул челюсти. Вены на шее Адама вздулись, как мощные канаты. Я поняла, что перегнула палку. «Извини, я не хотела. Просто нервничаю из-за Басти. На взводе». Я попыталась оправдаться, боясь, как может отреагировать на подобное оскорбление восточный мужчина. «А что, если он просто остановит машину и просто возьмет то, что хочет?» По его взглядам, полным мрачного голода, можно было предположить, чего хотелось Адаму. «Он может и принудить меня. Придавить своим телом и просто взять. Трахнуть». Во рту пересохло, а сердце заколотилось, как сумасшедшее. Дикий жар опалил внутренности. Наверное, от страха меня так скрутило в жаркий плотный узел. Однако мои мысли не успели разогнаться далеко. Нафантазировать всяких непристойностей мне не позволил уверенный голос мужчины, в котором чувствовалось снисхождение. «Не трясись. Насиловать тебя нет нужды. Говорю же, сама на мой хер запрыгнешь с разбегу. Попросишь целочку сорвать, как фантик», — уверенно заявил Адам. «Угу-угу. Я весьма дорожу этим фантиком». «На первый раз я пропустил мимо ушей твои оскорбления, но больше подобного не потерплю. Однако, думаю, у твоего языка должно быть достойное применение. А самой тебе не помешает добавить немного манер и обтесать твои привычки общаться с противоположным полом». «А что не так?» «Что не так? Все не так. Душнил языкастых никто не любит. Всем нравятся милашки. Неудивительно, что до 25 лет у тебя мужика так и не появилось. И не появится, Эва. Пролетишь ты мимо своего кумира, как фанера над Парижем, если не возьмешься за себя». «Ты про мою фигуру, что ли?» — взвилась я. «Мама у меня худая, как тростинка. никогда не была толще 42 размера, но у меня крепкий 46. Мама часто делала мне замечания по поводу внешности. Ни одна наша встреча не обходится без ее разговоров на тему «Пора браться за себя, Эва, пока жир не растопил хотя бы те немногие зачатки привлекательной внешности, которые достались тебе от меня». «У тебя роскошная женственная фигура», — моментально ответил Адам и прошелся по моему телу говорящим взглядом. «Могу даже поклясться, что истинно так считаю. Тебе ничего менять кардинально не стоит. Максимум подтянуть немного. И то больше для твоих собственных ощущений и уверенности в себе». «Я уверена в себе». «Поэтому ты интересуешься коучингом, тренировками и до сих пор одинока». «Бред. Тебе просто необходим наставник». «Я работаю над этим, не вмешивайся, пожалуйста». «Тебе нужен тот человек, который прямо скажет, как есть, и не станет рассматривать тебя в качестве объекта для выкачивания бабла. Тот, что поможет справиться с проблемой, а не станет тянуть резину ради собственной выгоды. Тот, что сосредоточен на результате и...» Поневоле я заслушалась. Адам говорил убедительно. «И?» — спросила нетерпеливо. «И займется твоей женственностью. Раскроет твой потенциал». «Угу, кучу всего. Лайф-коуч, фитнес-тренер, сексолог. Не думаю, что я найду столько времени на посещение разных курсов. У меня плотный график». «И к тому же это куча денег», — добавила я мысленно. «Услуги сексолога, персонального тренера и лайф-коуча стоят недешево. Я узнавала». «Зря беспокоишься. Ты его уже нашла. Тот самый профи». «Не поняла». «Млядь, подумай лучше», — предложил Адам. «Думаю, но ничего не приходит на ум». «Маленькая подсказка. Ты присела ему на лицо». «Горелые печеньки. Он говорил о себе?» «Ты?» — выпалила я. «Нет, ни за что. Ты? Нет-нет. О, нет». На мои возражения Адам лишь закивал уверенно. «Да-да. Про месяц отработки не забывай. Ты должна будешь отработать. Кто мешает параллельно приложить немного усилий и выйти на новый уровень?» «Мне?» Наверное, он шутил, предлагая себя в качестве тренера, коуча и психолога. Но Адам выглядел серьезным. Серьезным и очень уверенным в себе. Неужели он действительно этим занимается? У меня даже закрались сомнения, и возник некоторый интерес. Природное любопытство взыграло. «Окей, на секундочку, на крохотную долю секундочки предположим, что в этом есть смысл для меня. Но зачем тебе это надо? Какой резон, Адам?» Его имя было приятно произносить. С первой ударной «А». Звучное, сексуальное, красивое имя. Наверное, его самого тоже можно было назвать притягательным внешне для некоторой категории женщин, но только не для меня. Мне он почти не нравился. Признаю, он чем-то цеплял, но не то чтобы поразил меня в самое сердце. «Вызов. Ты своей дерзостью бросила мне вызов, а я подобное не обхожу стороной. С некоторых пор я не игнорирую ни одни из вызовов судьбы». «С некоторых пор? Что это значит? У тебя что-то стряслось?» «Много болтаешь, Эва. Мы приехали». Машина остановилась. Я осмотрелась по сторонам, заметила крохотную, плохо подсвеченную вывеску и поморщилась. Дыра какая-то. На грамотную ветеринарную клинику не смахивает. «Нет-нет, я свою кошечку в такое заведение не поведу. Вези меня в нормальную клинику, я дам адрес. Это на другом конце города». «Вдумайся в свои слова, Эва. На другом конце города», — прочеканил по слогам Адам. «Твоя кошка не дотянет. Вот, кстати, еще один твой недостаток, который нужно исправить». «Какой же?» — взвилась я. «Ты судишь по фасаду и делаешь поспешные выводы. Лишаешь себя возможности узнать что-то по-настоящему. Цепляешься за ярлыки и бирки». «Ничего, я в тебе это исправлю», — пригрозил Адам. «Но я не хочу исправляться. Мне и так комфортно». «Конечно, комфортно. Зона комфорта всегда самая приятная», — даже если это болото, в котором ты просто тонешь. Вытаскивать себя из такого состояния всегда не в кайф. Без протянутой руки помощи не обойтись». «Я сомневаюсь в правильности твоих слов». «Сомневаешься? Подумай тогда вот о чем. Мужика с того фото зацепить хочешь? Мечтаешь, чтобы хлыщ смазливый на тебя внимание обратил? Хочешь стать самой охуительной из всех потенциальных версий себя?» Перебил Адам. Это была одна из тех версий рекламы, которая бьет наповал. Я не могла не ответить. «Да, но...» «Значит, порешали», — сказал, как отрезал Адам. «Тренер выбрал ученика. Вытаскивай свой смачный попец из машины. Идем спасать твою кошку». В чем-то Адам был прав. Сначала нужно было заняться кошкой, а потом уже всем остальным. Поэтому я пошла следом за мужчиной, хоть и была полна скепсиса по поводу не самой презентабельной вывески. Однако внутри оказалось довольно приятно и опрятно. Ремонт был выполнен аккуратно, зона ожидания тоже была комфортной. Поневоле мои сомнения начали развеиваться, но окончательную индульгенцию я была согласна выдать только после приема моей кошки. Мимо нас прошла женщина с кошкой в руках, довольно в хорошем настроении. Наверное, это был хороший знак. «Следующий», — позвал из глубин довольно приятный мужской голос. Я подхватила кошку и была готова идти, но Адам внезапно притормозил меня. «Постой». «Зачем?» «Набрось-ка на себя вот это». Адам сорвал с крючка вешалки синий халат и протянул его мне. «Но зачем?» «На сиськи свои посмотри», — вздохнул мужчина. «Соски торчат, как бешеные. Ткань до сих пор мокрая. Нечего тебе сиськами там светить. Ловушка для озабоченных». Я бросила на себя взгляд через зеркало и с неудовольствием признала правоту Адама. Я выглядела так, словно хотела занять первое место в конкурсе на самую мокрую маечку. «Ты в этом виноват», — вспыхнула я, быстро натягивая халат на себя. «Зато от панической атаки отбились. Это дорогого стоит». Адам пропустил меня вперед. Мы вошли в кабинет. За стулом у компьютерного стола сидел темноволосый мужчина и лихо что-то печатал. «Одну минуту, забиваю препараты, которые нужно купить», — отозвался он и отодвинулся от стола. «Все, кто тут у нас?» Мужчина поднялся из-за стола. Он был довольно высокий, спортивного телосложения, с приятным красивым лицом. Пожалуй, даже слишком приятное. Просто красавчик. Я даже не ожидала, что такой симпатяга будет работать в ветеринарке. «Адам?» — удивился он. «Какими судьбами?» «Здоров, Рич. Как жизнь?» — радушно приветствовал Адам. «Клиента в твою клинику привел. Но не ожидал увидеть здесь тебя самого. Дежуришь вместо подчиненных?» «Ерунда!» — отмахнулся мужчина. «Просто у ведущего врача не получилось вернуться вовремя. Поезд задерживается. Я решил выйти вместо него на половину смены. Вдруг что-то важное случится. Давайте мне сюда моего пациента». Ветеринар сначала посмотрел на кошку, прижатую к моей груди, потом перевел взгляд на грудь и медленно повел взгляд выше, задержал его на несколько секунд на моих губах. Признаю, этот мужчина был красив. В его внешности что-то цепляло. «Вижу, этой красавице действительно требуется внимание», — произнес врач немного изменившимся голосом. В нем прорезались какие-то игривые нотки. Более глубокие и низкие вибрации не остались мной незамеченными. К тому же мужчина смотрел на мои губы. Потом он снова скользнул взглядом ниже. На миг задержался на груди и опять посмотрел мне в лицо. Затянувшийся обмен взглядом прервал втиснувшийся между нами Адам. «Рич, мы торопимся. Осмотри кошку», — потребовал мрачно.